Часть первая. Гомер, антрополог. Глава первая. Литература, антропология. Есть ли у богов повседневная жизнь? Как жили боги? Как проводили они свое время? Что любили они делать? Если нас интересует реальная действительность, то не стоит бояться, что наш интерес окажется неуместным. В дальнейшем мы увидим, что античная философия, столкнувшись с подобными проблемами, оперировала различными, в том числе и противоречивыми понятиями. Более того, когда у Платона, 4 век до нашей эры, у Цицерона, 1 век до нашей эры, или у Лукиана, 2 век нашей эры, размышления о природе богов приняли форму недвусмысленного диалога. Выяснилось, что если и существовала такая проблема, то исключительно из-за неразрешенной дилеммы, источники всех споров, совершают ли боги поступки или нет. Ответ на этот вопрос разделял философские школы. Друг другу противостояли два диаметрально противоположных мнения. Платон, а позднее и стоики, считали, что действие, похоже, составляет само допущение существования богов. Именно в этом заключается смысл их бытия. Поэтому допускать существование бессмертных и в то же время отрицать их деятельность означает опровергать их существование. Напротив, непрерывная критика религиозной традиции, в частности эпикурейцами, чьи взгляды нам наиболее известны, не допускает самой мысли о деятельности божественной жизни при изображении бессмертных во всей полноте их совершенства. Делать или не делать? Со времен Древней Греции вопрос о существовании богов, Бога, становится подобным образом в рамках сначала политеистической, а затем монотеистической традиции, которая выдвигает требование признать существование бессмертных, исходя из их способности действовать. «Я действую, следовательно, я существую». Вот как можно было бы сформулировать девиз богов, которые возникали в воображении как языческих, так и христианских богословов, когда они сравнивали себя с эпикурейскими богами, стремившимися к логическому признанию и при этом отстаивавшими право на свою высочайшую и обязательную праздность. Эпикурейцы говорили о богах. Они признавали существование многих богов. И тем не менее, они были настоящими атеистами, потому что не отводили богам никакой роли в создании и сохранении Вселенной, и потому что они приписывали богам праздную, изнеженную и беспечную жизнь. Если бы греческая культура развивалась по пути, намеченному эпикурейцами, если бы боги Олимпа возвысились до заоблачных высот, то, безусловно, повседневная жизнь греческих богов не смогла бы выйти в свет. Но греческие боги просыпались каждое утро, когда аврора приносила для них, равно как и для нас, оранжевый свет нового дня. И каждое утро, движимые любовью, яростью или страстью, они вставали со своего ложа. Стремясь реализовать свои планы, намерения или желания, они устремлялись наружу в подлунный мир, которые делили с простыми смертными, в котором они были рождены, как им казалось, для вечности, где горели жаждой жизни. То была Греция Гомера. Не имеющие ничего общего с изысканными беседами и поздними пародиями, ритм гекзаметров без всякой иронии и подозрительности воскрешает в памяти поступки и дни саму жизнь античных богов. В городах классической Греции, где ежегодно проводились публичные чтения «Илиады» и «Одиссеи», на суд слушателей выносились суждения о жизни богов, и перед людьми возникало в литературных образах и повествованиях безбрежное пространство, обитаемое и обустраиваемое богами.